В эту пору Кнехт много раз гостил в столице. Госпожа де Зиньори проникалась все большим доверием к нему. Ведь здоровому и гармоничному человеку часто бывает легко пробиться к людям тяжелым и чем-либо угнетенным, и вскоре согласилась с планом мужа. А Титу мы знаем, что в один из этих приездов он довольно кичливо заявил магистру, что не хочет, чтобы тот обращался к нему на «ты», поскольку все, в том числе и учителя его школы, говорят ему «вы». Кнехт самым вежливым образом поблагодарил его и извинился, сказав, что в его кнехта провинции учителя обращаются на «ты» ко всем ученикам и студентам, даже вполне взрослым. А после еды попросил мальчика прогуляться с ним и немного показать ему город. Во время этой прогулки Тита провел его и по одной красивой улице старого города, где почти сплошным рядом стояли старинные дома знатных, зажиточных патрицианских семей. Перед одним из этих крепких, узких и высоких домов Титу остановился, показал на щит над порталом и спросил: «Вы знаете, что это?» И когда Кнехт ответил отрицательно, сказал: «Это герб де Зиньори, а это вот наше старое родовое гнездо. Дом принадлежал нашей семье 300 лет. А мы живем в безликом, зауряднейшем доме только потому, что после смерти деда отцу взбрело в голову продать этот прекрасный, почтенный особняк и построить себе дом по моде, который, кстати, сейчас не так уж и современен. Вы можете это понять?» «Вам очень жаль старого дома?» — любезно спросил Кнехт, и после того, как Тита со страстью подтвердил это и повторил этот вопрос: «Вы можете это понять?» — магистр сказал: «Все можно понять, если как следует разглядеть. Старинный дом — прекрасные вещи, если бы новый стоял рядом с ним, и у отца был бы выбор, он, пожалуй, оставил бы за собой все-таки старый. Да, старинные дома прекрасные и почтенные, особенно такой великолепный, как этот. Но построить дом самому — это тоже прекрасно. И когда целеустремленный и честолюбивый молодой человек волен выбирать, осесть ли ему послушно и спокойно в готовом гнезде или свить себе новое, вполне можно понять, что он предпочтет строить. Впрочем, насколько я знаю вашего отца, а я знал его, когда он был в вашем возрасте и отличался страстной напористостью, продажа и потеря этого дома никому не причинила столько боли, сколько ему самому. У него был тяжелый конфликт с отцом и семьей. И, видимо, его воспитание у нас в Касталии не вполне подходило ему. Во всяком случае, оно не смогло предостеречь его от некоторых скоропалительных оплошностей. Одной из них была, пожалуй, продажа дома. Ей он хотел дать пощечину, бросить вызов семейной традиции, отцу, всему прошлому и всякой зависимости. Мне, во всяком случае, кажется это вполне понятным. Но человек — удивительное существо, и поэтому не совсем нелепа, на мой взгляд, и другая мысль. Мысль, что продажей старого дома ваш отец хотел причинить боль не только семье, но и прежде всего себе самому. Семья разочаровала его. Она послала его в наши элитные школы, чтобы он воспитывался там по-нашему. А потом, когда он вернулся, встретила его такими задачами, требованиями и притязаниями, к которым он никак не мог быть готов. Но не стану продолжать свое психологическое толкование. Во всяком случае, история с продажей дома показывает, какая могучая сила конфликт между отцами и сыновьями. Это ненависть, это переходящая в ненависть любовь. У живых одаренных натур редко обходится дело без этого конфликта. Мировая история полна примеров тому. Кстати сказать, я вполне могу представить себе в дальнейшем какого-нибудь молодого де Зиньори, который поставит себе целью жизнь вернуть дом во владение семьи любой ценой,